Район Эшампле. Район Барселоны Эшампле или Новый город – настоящий музей модерна под открытым небом. Этот стиль представлен здесь как нигде в мире. Эшампле начинается от площади Каталонии, которая служит естественной границей между готическим кварталом и стилистически непохожими на него новыми районами. Эшампле по-каталонски означает «расширение». Район возник в XIX веке за пределами теснивших Барселону городских стен. Тогда стала очевидна необходимость роста города, страдавшего от перенаселения, которое вызывало частые эпидемии. В 1860 году королева Испании Изабелла II заложила первый камень нового района, улицы которого назовут в честь героев Каталонии. Перед началом строительства был объявлен конкурс на лучший проект, победителем которого стал каталонский архитектор Антони Ровира и Триаса. Однако по непонятным причинам центральные власти в Мадриде предпочли план Ильдефонса Серда и Суньера. В его основе лежала простая система прямых улиц 20-метровой ширины, перпендикулярных друг другу и образующих квадратную решетку. Район должны были пересечь три проспекта, а дома обязаны были занимать только две стороны каждого островка квадрата, оставляя достаточно места для садов и парков. Всего планировалось построить 550 кварталов со срезанными углами. Такая система давала возможность беспрепятственно перемещаться транспорту, обеспечить хорошую освещенность и вентиляцию. Ильдефонс был романтиком и мечтал создать свой маленький мир полной гармонии, где нет ни богатых, ни бедных людей. Но из-за алчности предпринимателей и спекуляций земельными участками идея полностью так и не реализовалась. Кварталы застроены предельно плотно, город-сад скорее стал садом камней. Начиная с 1890 года каталонская буржуазия облюбовала этот район, который стал застраиваться красивейшими домами и превратился в неповторимый архитектурный ансамбль, самый роскошный и колоритный в городе. Большая часть памятников архитектуры Эшампле сосредоточена в так называемом «золотом квартале», образованном кварталами вокруг проспекта Пасео де Грасия.